Глава 34. «Запри за собой дверь», — бросила Ассия Максиму, направляясь к своему столу. Она была в рубашке цвета хаки на голое тело и темных джинсах, подчеркивавших ее тренированные ноги. Максим представил, как медленно раздевает ее, чтобы заняться любовью прямо здесь. Она села, улыбнулась, дала понять взглядом, что угадала его мысли. Он покраснел и раздраженно дернул головой, чтобы вернуться в подобающее профессионалу состояние. Ассия что-то настучала на клавиатуре и развернула экран монитора, где была открыта первая страница сайта Smart Media. Краткая врезка была настолько откровенной, что у Максима зашевелились волосы на затылке. Он подошел ближе, чтобы перечитать строки экстренного сообщения и не упустить ни одной детали. Посмотрел на Ассию и сказал: «Я знаю, кто сливает информацию». Лицо руководительницы бригады окаменело, и она откинулась на спинку кресла, будто готовясь к удару. «Говори». Максим медленно опустился на стул. «Поручишь мне все уладить?» — попросил он. «Назови фамилию». Он издал долгий вздох. «Послушай, дело Савини у нас забрали. Значит, все это теперь не очень и важно, так? Я возглавляю бригаду всего год и не могу себе позволить разбирательство с инспекторами отдела внутренних расследований. Дай мне несколько дней. Я все сделаю тихо, никто ничего не заподозрит. Если накажешь крота, привлечешь к нам ненужное внимание». Ассия покачала головой, схватила ручку и прикусила колпачок. «Несколько дней, Ассия, и все войдет в норму, обещаю». Взгляд черных глаз уперся в Максима, затем Ассия придвинулась к нему. «Что ты делаешь вечером, красавчик брюнет?» Максим изумился неожиданной смене темы. Потом его губы растянулись в улыбке. «У тебя?» «Нет», — ответила она. «Много дел, освобожусь поздно. Приходи сюда». Улыбка Максима стала еще шире. Жаркое видение, посетившее его несколько минут назад, вернулось. Ассия сказала неправду. Да, работы у нее было выше головы, но она не собиралась оставаться в кабинете после окончания рабочего дня, а Максима отослала, чтобы позже сделать ему сюрприз. Огни города внизу расцветали мелкими цветами с огненными венчиками. Ассия сидела в машине на парковке перед домом любовника. Она поправляла макияж, глядя в зеркальце на противосолнечном козырьке. Она подвела губы блеском и почмокала, протянула руку и взяла лежавший на пассажирском сиденье хлыст. Впервые пустив его в ход с Максимом, она слегка устыдилась, но по глазам любовника поняла, что его наслаждение стало в 10 раз сильнее и впала в невероятную эйфорию. Ассия радовалась, что ему это нравится. Она вышла из машины и поправила пояс плаща, под которым не было ничего, кроме кружевного белья и чулок с поясом. Собственное отражение в боковом зеркале напомнило ей стереотипный облик жрицы любви. В первые годы службы она неоднократно оказывалась в подозрительных кварталах, и в голову ей в числе других приходила мысль, что тамошние девушки ничем не напоминают Джулию Робертс в «Красотке». Та бороздила улицы Лос-Анджелеса, одетая почти так же, как Ассия этим вечером. Лакированные босоножки на высокой шпильке совершенно не годились для ходьбы по каменистой парковке у дома Максима. «Еще одна хрень, придуманная мужиками», — подумала Ассия, надеясь, что никто не увидит, как она ковыляет на этих проклятых каблуках, и не решит, надо же, до чего нагрузилась. Падение удалось избежать, поскольку брусчатка сменилась асфальтированной дорожкой. На крыльце перед дверью Ассия пригладила забранные в конский хвост волосы, потом развязала пояс тренча и развела полы, открыв соблазнительное белье и плоский золотисто-коричневый живот». Прежде чем позвонить, она сделала глубокий вдох. Сердце молодой женщины забилось быстрее при звуке приближающихся к двери шагов. Она почувствовала смесь страха с возбуждением и дважды вздрогнула. Замок щелкнул, и Ассия увидела молодую женщину в белом махровом халате с тюрбаном из полотенца на голове. Ассия изумленно вскрикнула. Сработал инстинкт стыдливости. Она судорожно запахнула плащ. На глаза навернулись слезы, в горле встал комок, под ложечкой возник другой. Как она могла быть такой доверчивой? Чувствовала ведь, что Максим в последние дни что-то от нее скрывает, а за бесконечными отговорками и извинениями таится правда, в которой он не решается признаться. Печаль быстро сменилась гневом, Ассия резко развернулась и побежала к машине, забыв о коварных каблуках. Только оказавшись в салоне, она издала звериный рык — В зеркальце отразилось лицо с двумя черными дорожками от слез. Асия била кулаком по рулю, пока физическая боль не пересилила душевную. Несколько долгих минут она беззвучно плакала, потом повернула ключ в зажигании, мотор взревел, и машина, взвизгнув шинами по асфальту, выехала со стоянки. В зеркале заднего вида она увидела Максима и от злости нажала на газ. «Асия, подожди!» — кричал он, размахивая руками, но она не остановилась, и машина скрылась в ночи. Максим бросился догонять Асию. В дороге он набирал ее номер, но раз за разом попадал на автоответчик. После трех попыток решил наговорить объяснение, но голосовая почта у нее оказалась переполненной. Он выругался и увеличил скорость. В конце проспекта, тянувшегося вдоль озера, на светофоре зажегся красный свет, и трем машинам пришлось остановиться. Максим попытался подъехать вплотную к автомобилю Асии, но ему помешал грузовик. Светофор переключился на зеленый, и Максим потерял несколько драгоценных секунд, меняя ряд, а когда перестроился, вдавил педаль газа и разогнался до скорости, намного превышающей разрешенные 50 км в час. Максим не маскировался, и Асия его заметила. Он знал, как люто она ненавидит предательство, и жаждал одного — объясниться. Элоди даже не успела представиться. Максим боялся, что мелкое недоразумение приведет к аварии на дороге, и снова попытался дозвониться, теряя драгоценное время. Асия оторвалась от него, а он услышал в трубке бездушный голос робота. «Нужно во что бы то ни стало вразумить любовницу, иначе случится непоправимое, она не простит». Обе машины выехали на многополосный бульвар, Максим перестроился, оказался рядом с Асией, убедился, что путь впереди свободен, и повернул голову вправо. Она заметила его, но не отвела взгляда от дороги, еще крепче вцепилась в руль и неожиданно дала по газам. На светофоре зажегся желтый, Максим заметил грузовик на дороге, пересекающий бульвар, у него на лбу выступила испарина. Асия или не заметила эту машину, или не отреагировала на опасность, ослепленная гневом. Маленькие энергосберегающие лампочки, составлявшие красный глаз светофора, зажглись и отпечатались на сетчатке Максима пятнами цвета крови. Огромный грузовик продолжал движение, машина Асия перегораживала ему дорогу. Возмущенные водители яростно сигналили. Максиму оставалось только свернуть на перекрестке, что он и сделал, оставив след четырех колес на коротком отрезке асфальта. Шофер грузовика сделал универсальный жест, имея в виду, что Максим — псих. Тот вдруг осознал, что так крепко вцепился в руль, будто хотел раздавить его на манер кокосового ореха. Ночной мрак втянул в себя автомобиль Асии, и он исчез, мигнув задними фарами. За спиной Максима рявкнул клаксон, напугав его до дрожи. Загорелся зеленый, Максим стартовал как спринтер и снова кинулся в погоню. Прошла минута, показавшаяся ему бесконечной, и пришлось признать поражение. След Асии потерян. Всю эту погоню Максим как будто вообще не дышал. Он сделал несколько глубоких вдохов, одновременно сбрасывая скорость. Теперь он ехал по единственной дороге вокруг озера, и сказочно красивый пейзаж постепенно успокаивал его. На повороте он заметил мигающий свет аварийных огней, а когда приблизился, понял, что машина Асии съехала на обочину, вторгнувшись на велосипедную дорожку. Ничего страшного, по ночам владельцы двухколесного транспорта сидят дома. У Максима перехватило дыхание, но тут он понял, что она цела. Слава богу, аварии не случилось. Он остановился рядом и посмотрел на любовницу. Она ответила сердитым взглядом. «Асия, мне...» «Звонила Эмма», — холодным профессиональным тоном сообщила она. «Они задержали человека, вроде бы связанного с делом Савинии». Разрываясь между желанием объясниться с любимой женщиной и профессиональным любопытством, Максим ответил после паузы. «Она считает, что это один из тех, кого мы разыскиваем?» «Мне ничего не известно», — сухо процедила она. «Эмме нужны твои таланты синьор-голога. Если можешь, подскочи в бригаду». Лейтенант отвернулась, не договорив, подняла стекло, выключила фары и развернулась на первой скорости.